Глава 7. Я тут перечитывал Торкингтоновский журнал для старшекурсников. Все выпуски с последнего до первого, вышедшего в 1910 году. Журнал назывался «Мушкетер» в честь Мушкет-горы, а вернее высокого холма, который возвышался на западной границе студенческого городка и у его подножия рядом с конюшней. Теперь зарыты тела многих беглых заключенных. Стоило кому-нибудь предложить внести какие-либо материальные усовершенствования в устройство колледжа, как это вызывало бурю протеста. Выпускники Торкингтона желали, возвращаясь сюда, находить все точно в том же виде, как было прежде. В первом отношении все оставалось неизменным, это касалось численности студентов, с 1925 года стабилизировавшейся и составлявшей ровно 300 человек. А тем временем, разумеется, население тюрьмы на том берегу разрасталось под прикрытием тюремных стен неудержимо, как гремящая борода, Ниагарский водопад. Судя по письмам читателей, в «Мушкетер» перемена, вызвавшая самую мощную лавину отчаянных протестов, была связана с реконструкцией Люцевых колоколов вскоре после конца Второй мировой войны в память Эрнеста Хабла Хискока. Он кончил Торкингтон и в 21 год был пулеметчиком на бомбардировщике морской авиации, который пилот бросил с полным грузом бомб на посадочную палубу японской авиаматки. Было это в сражении при Мидуэе во время Второй мировой войны. Я готов был отдать что угодно за возможность умереть в такой великой войне. А что я? Я занимался шоу-бизнесом, стараясь привлечь как можно больше зрителей для правительственного телеканала, не убивая настоящих живых людей при помощи настоящего оружия, а остальные рекламщики не могли себе позволить такую роскошь. Остальным рекламщикам приходилось снимать сплошную липу. Как ни странно, актеры выглядели на голубом экране куда более убедительно, чем мы. Настоящее горе настоящих людей как-то туго доходит до публики. Ох, сколько нам еще надо узнать о ТВ. Родители Хискока, которые развелись и завели новые семьи, но оставались друзьями, скинулись, чтобы оплатить механизацию колоколов, чтобы на них при посредстве клавиатуры мог играть один человек. А до того куча людей дергала за веревки, и стоило раскачать какой-нибудь колокол, как он уже не останавливался, пока сам не пожелает, унять его было невозможно. В старину четыре колокола отчаянно фальшивили, но все, несмотря на это, их обожали и дали им прозвище – Пикуль, Лимон, Большой Чокнутый Джон и Вильзевул. Хискоки послали их в Бельгию, в ту самую Литейную, где Андрей Люц работал под мастерьем бог знает сколько лет назад, там их подправили, механизировали и идеально настроили. Такими я их и застал, когда взялся играть на колоколах. Но музыка была уже не та, что в прежние времена. Те, кому довелось самим принимать участие в действии, описывали его в своих письмах в «Мушкетер» с такой же неистовой любовью и бешеным восторгом и благодарностью, с какими заключенные говорят о том, что такое героин, сдобренный амфетамином, или ангельский порошок, сдобренный ЛСД, или чистый крэк, и прочее, прочее. Представляю себе, как все эти неспособные к обучению ребятишки в старое время, самозабвенно дергая за веревки, заставляли колокола петь ласково и грозно, громче грома над головой, и я уверен, что все они испытывали такое же незаслуженное наслаждение, как множество заключенных, накачанных наркотиками. Разве я сам не признавался, что самые счастливые минуты моей жизни наступали, когда я звонил во все колокола? Вне какой бы то ни было связи с реальностью, я чувствовал, как и все эти наркоманы, что я победитель, победитель, победитель. Когда меня произвели в звонари, я прикрепил к двери комнаты, где находилась клавиатура, надпись «Тор». Играя, я считал себя равным богу грома, мечущему громы и молнии вниз с холма, на руины фабрик в Сципионе и дальше, за озером, и выше, к стенам тюрьмы на том берегу. Мой перезвон будил многократное эхо, отражаясь от стен опустелых фабрик и стен тюрьмы. Оно вступало в спор со звуками, только что исторгнутыми из колоколов над моей головой. Когда озеро Махига замерзало, это эхо звучало так громко, что люди, впервые попавшие в наши места, думали, будто в тюрьме есть свои звоны, и тамошний звонарь просто передразнивает меня. А я кричал в эту неразбериху сумасшедшего спора колоколов с собственным эхом: «Смейся, Джек, смейся!» После массового побега из тюрьмы Президент колледжа стал стрелять в беглых заключенных сверху с колокольни, и из-за причуд акустики в нашей долине беглецы никак не могли понять, откуда в них стреляют.